К сожалению, еще нигде в жизненном пространстве, занимаемом европейцами, не сделано попытки создать настоящий национальный парк, в котором будет охраняться вся фауна в целом, все дикие животные, даже волки, то есть национальные парки, свободные от всякого вмешательства человека. Но поскольку волки, в отличие от львов, леопардов и гиен, совершают дальние и обширные кочевки, такие национальные парки в наших северных областях должны занимать большую территорию и не должны быть окружены человеческими поселениями. Возможность создания подобных заповедных территорий и сохранения для наших потомков хоть частицы неприкосновенной северной природы осталась разве что в самых отдаленных частях Канады и Сибири. Будем надеяться, что человеку еще удастся сохранить хоть часть природы в ее великолепной первозданной красоте. В законе об охране и использовании животного мира, принятом Верховным Советом СССР в 1980 году, предусматривается сохранение всего видового многообразия животных в состоянии естественной свободы. В законе не отделение животных на полезные и вредные, за что и ратует Гржимик. Как один из путей охраны всего многообразия животного мира, закон предусматривает охрану животных в заповедниках, национальных парках и других охраняемых природных территориях. В законе предусмотрена и необходимость регулирования численности, но не уничтожения некоторых видов животных в целях охраны здоровья человека и предотвращения ущерба народному хозяйству. В положениях о заповедниках нашей страны предусмотрена также охрана всех природных комплексов и невмешательство человека в их жизнь, в случае, если они способны к саморазвитию, то есть сохранению естественного равновесия экосистем. Однако в тех случаях, когда заповедники малы по площади и находятся в окружении измененных человеком ландшафтов, вмешательство в их жизнь оказывается необходимым для их сохранения. Так, в небольших заповедниках не могут концентрироваться волки, которые без вмешательства человека уничтожат всех копытных. Напротив, в заповедниках, где нет крупных хищников, может чрезвычайно возрасти численность копытных, которые уничтожат весь подрост леса, что заставляет регулировать их численность. Подобные ситуации стали обычными в большинстве заповедных территорий всего мира. Следует отметить, что в СССР истребление хищных птиц и подавляющего большинства видов крупных хищников повсеместно запрещено, то есть созданы условия, о которых мечтает Гржимик. Изложенная в последней главе книги общая концепция Гржимика о том, что человеческое общество, как часть природы, может существовать только в постоянном взаимодействии с ней, и что источник всех материальных и духовных потребностей человека заключен в природе, которую мы обязаны охранять, совершенно справедливо. Очевидна и необходимость сохранения всего генофонда нашей планеты как для экологического равновесия, так и для удовлетворения потребностей человека в будущем. Конец книги.